Пограничник. Том 4. Застава. К бою. Глава 1. Миновав Рогоз, я некоторое время шел бегом. Пляж в этих местах был довольно открытым и хорошо просматривался. Укрытий тут почти не было. Оставался риск, что духи просто залягут на землю и возьмут меня, пока я двигаюсь по их следу. Однако я знал, что они ушли несколько дальше. Пока что мне мало что угрожало. Тем не менее, спустя метров 200, я пригнулся и пошел короткими перебежками. Я понимал, что тут происходит. Духи захватили Клима в плен, не чтобы убить и не ради выкупа. Хотя, не зная всей подоплеки, так могло показаться. Нет, он нужен им живым и здоровым. Его захватили, чтобы сделать некое предложение, а потом отпустить, вернуть на заставу. Правда, тем самым бандиты и сами серьезно рисковали, ведь просто освободить его теперь нельзя. Будет слишком много вопросов. Будь я на их месте, попытался бы преподнести все так, словно пограничники отбили Клима силой, сами спасли захваченного бойца. Духам нужно вступить в бой, завязать его, а потом отступить за Пяндж, бросив Клима на этом берегу. Однако, чтобы такое провернуть, нужно подходящее место и подходящее время. Нужный момент, когда сил пограничников будет достаточно, чтобы завязалась серьезная перестрелка, и в то же время, духи не рисковали погибнуть, встретившись со шквальным огнем превосходящих сил. Единственное место, что приходило мне на ум сейчас, это брод у Красных Камней. Да, переходить его по такой погоде, тем более ночью, это риск. Но под заставой они не захотели оставаться, понимая, что помощь к нашим придет слишком быстро. В то же время камни расположены на другом участке, и шедший по нему дозор уже получил приказ двигаться в нашу сторону. Значит, духи вступят в бой с ним, отойдут и попытаются перейти Пяндж с минимальными потерями. Да только я не дам духам такое провернуть. Значит, чтобы вызволить Клима, я должен догнать духов аккурат тогда, когда они вступят в бой с нарядом. Догнать и не дать им уйти на тот берег. Никто из ублюдков, что ранили моего друга и обманом пытаются заставить другого пограничника предать родину, не уйдут сегодня живыми на ту сторону. Максимум, что им светит, если они хотят жить, это сдача в плен и чистосердечное признание в том, что они замыслили уничтожить мою заставу. Другого варианта я им просто не оставлю. Ошибиться сейчас нельзя. Дать им уйти нельзя. Иначе духи поселят у нас на заставе крота в лице Клима, и тогда мне придется действовать жестко, бескомпромиссно, обличить Вавилова немедленно, а портить глупому парню жизнь – последнее, что я хотел делать. Пусть он пойдет на поводу у душманов вынужденно, не из злого умысла, но для меня всегда две человеческие жизни ценнее одной. Однако, если была возможность спасти Клима от собственных действий и не ломать ему жизнь, я пойду именно этим путем. Я аккуратно, но быстро продолжал двигаться по берегу. Шел, пока на глаза мне не попался странный предмет, лежащий на плоском песочном берегу. Издали он показался мне простым камнем. Однако, подобравшись немного ближе, я понял, что камень этот имеет совсем не свойственную камню форму. Это оказалась пограничная фуражка. Аккуратно подойдя к ней, я повременил ее трогать. Просто всмотрелся. Фуражка спокойно лежала околышем вверх. Дождь заливал так, что казалось, будто вода, скапливавшаяся в фуражке, вскипает на большом огне. «Они останавливались здесь», — сказал я тихо, когда опустился рядом с фуражкой на колено. Я поднялся. Через мгновение почувствовал, как что-то упало под ноги. Это нечто прилетело от реки и ударилось мне об сапог. Рефлекс сработал раньше, чем в голове появилась мысль. Изо всех сил я пнул предмет обратно в реку. Я не слышал, как он упал в воду. Однако, когда я рухнул на берег и прикрыл голову руками, немного дальше по течению хлопнуло. Разлетелись брызги. Только через мгновение после взрыва я осознал, что мне под ноги бросили гранату. Не успел я подняться, как услышал странный всплеск. Обернулся. Человек выбрался из воды, а потом тут же кинулся на меня. Мокрый, истекающий водой, он напоминал ожившего утопленника. В следующее мгновение он вскинул руки. В продолговатом предмете, что он нес, я узнал нож. В голове вмиг сложились 2 и 2. Я понял, это душман. Он прятался в реке, ожидая, когда кто-то приблизится к фуражке-ловушке, чтобы кинуть ему под ноги гранату. Вот и звернулись, а, видать, не знают, как ставить гранаты под собственным весом. Запарились и оставили целого человека в качестве растяжки. Дух бросился на меня с ножом. Я схватил его за руки, что было сил, ударил головой в закутанное мокрыми тряпками лицо. Ударил так, что на мгновение у самого все помутнело в глазах. Капюшон откинулся, фуражка моя свалилась с головы, и дождь в одно мгновение намочил волосы. Душман, тем временем, обмяк. Ноги его подломились, и он упал на меня. Вместе мы завалились на песок, стали бороться за нож. Пересилив его, я почти сразу оказался сверху. Душман кряхтел и рычал сквозь зубы. Он чувствовал, как гладкая рукоять ножа выскальзывает у него из пальцев. Я стиснул его руки, пересилил, отвел нож в сторону, прижав его кулаки ему же к плечу. Потом, снова запрокинул голову так, что хрустнули шейные позвонки. Что было сил, обрушил ему на лицо второй удар лбом. Нос душмана с мерзким хрустом сломался. Враг замычал от боли и тут же ослабил хватку. Схватился за лицо. Я немедленно забрал у него нож. Душман вскрикнул, попытался вцепиться мне в одежду. Откинув его руку, я вонзил клинок ему в шею. Когда я поднялся, враг еще сучил ногами по мокрому песку. Потом, наконец, затих. Видимо, фуражку оставили как приманку. Дух рассчитывал, что погранцы отыщут ее. Может, по робкому следу, что еще не смыл дождь. Может, под светом фонаря. И если бы наряд приблизился, получил бы подарочек в виде гранаты прямо под ноги. Тем самым дух хотел дать остальным своим больше времени на отход. Что ж, мешкать было нельзя, и я пустился в погоню. Когда я их догнал, духи уже вступили в бой на красных камнях. Я слышал, как началась перестрелка. Видел черные тени, залегшие на берегу. Наряд, что вел с ними перестрелку, разместился дальше, и разглядеть их в такой темноте я уже не мог. Кроме того, пули союзного огня засвистели у меня над головой. Погранцы не стеснялись стрелять, а меня они все еще не видели. Кроме того, даже заметив, совершенно точно, в такой темноте свои же увидят во мне лишь очередного духа. Однако у меня был план, как себя обозначить. Я приблизился к территории, на которой шел стрелковый бой чуть не гуськом. Пришло время внести сумятицу в ряды душманов. Я залег на берегу, в удобной позиции, а потом достал сигнальную ракету. Зарядив случайный выстрел, который первым попался мне под руку, я задрал сигнальный пистолет к небу и нажал на спуск. Хлопнуло. Сигнальная ракета, взвившись метров на 150, взорвалась красным огнем. Ее свет развеял тьму, окрасил все вокруг в адские цвета. Перед моим взором предстала отвесная скала красных камней. Предстали душманы, залегшие на берегу. Я увидел наших погранцов, прячущихся за камнями немного дальше. И в этот миг все произошло ровно так, как я и предполагал. Душманы решили, что к пограничникам подходит подкрепление и побежали. Они один за другим повскакивали и кинулись к воде. Я заметил и Клима, который тоже подскочил и побежал к системе, упиравшейся в скалы красных камней. Однако смотреть на него у меня времени не было. Я взял первого душмана на прицел. Под все тускнеющим светом ракеты я выстрелил. Первый из врагов, ближайший к реке, упал, покатился, замер. Второго я снял двумя точными выстрелами. Потом третьего. Ко мне подключились вдохновленные пограничники. Они явно решили, что пришла помощь, и теперь они в большинстве. Погранцы осмелели, раня и убивая душманов, старавшихся скрыться. К тому моменту, как ракета погасла, вся группа боевиков была мертва. Все они лежали теперь на берегу, убитые советскими пулями. Над границей снова воцарился шум дождя. «Кто?» — услышал я, приглушенный непогодой крик кого-то из наших на той стороне. «Кто там?» — я отложил автомат, встал на колени и, сложив руки рупором, закричал. «Свои! Кто именно?» — Селихов. Пару мгновений было тихо. Потом я заметил черные силуэты погранцов, шедших в мою сторону. Подобрав автомат и поднявшись с земли, я пошел им навстречу. «Сашка, кто с тобой?» — снова закричал один из наших. Я его узнал. Судя по голосу, это был Витя Мартынов. «Никого, я один». Погранцы остановились. Кажется, их удивил мой ответ. «Как это один?» Я хмыкнул, не ответив, и просто продолжил топать к ним. «Как один?» — настойчиво спросил Витя, когда я подобрался шагов на 50. «Сейчас расскажу». Когда я достиг позиции душманов и стал переступать их тела, нас с погранцами разделяли метров 40. Витя снова позвал меня, но уже не таким громким криком. «Сашка, ты правда один? Где твой наряд?» «Ваську ранили. Я послал остальных доставить его на заставу. Сам пошел за нарушителями. А сука!» — выругался Витя и добавил крепким матом. Потом спросил, как он. Ответить я не успел. Все потому, что заметил, как одно из тел душманов, лежавшие недалеко от отрывистого в этих местах берега Пинджа, зашевелилось. Когда я вскинул автомат, дух уже поднялся на четвереньки. Когда я нажал на спуск, он бросился бежать. Автомат предательски щелкнул в холостую, а душман тотчас же нырнул в воду. «А, сука!» – протянул я, и кинулся за ним. В темноте увидел, как эта падла брасом преодолевает скорое тут течение. Еще немного, и душман просто растворится в темноте. Его будет не найти. Не сомневаясь ни на секунду, я откинул автомат, снял плащ-палатку и рыбкой нырнул следом. Меня обдало холодной водой. Тело привыкло к ней почти мгновенно, а после, заработало на полную катушку, когда я принялся бороться с течением, чтобы переплыть Пяндж. Тоже работая брасом, я то и дело видел светлую куфию душмана, которой он обмотал свою голову. Она мелькала перед глазами после каждого моего движения. Наискось мы пересекли реку. Дух, выйдя на мелководье, устало побрел по пологому берегу на свою сторону. Я же зацепился за дно немного позже и причалил метров на 10 дальше. Душман, кажется, не понял, что его преследуют. Выходя на берег, я видел, как он рухнул на колени, а потом на спину, чтобы отдышаться. Я выпрямился, достал штык-нож из зеленых ножен на поясе, медленно и тихо пошел к нему. «Эта падла от меня не уйдет. Если получится, я возьму сучка живым». Дух оказался гораздо более чутким, чем я думал. Казалось, он просто почувствовал мое приближение, словно зверь, а потом вскочил, уставился на меня блестящими, будто волчьими глазами, пробормотал что-то на пушту. «Шурави», — зашипел он, — «ты зря сюда пришел, говоришь по-нашему», — сказал я, изготавливаясь к рукопашной. «Ну что ж, можешь еще и помолиться на русском напоследок». Душман выпрямился, повел плечами, а потом достал из-за кушака длинный кинжал, сгорбился. «Ты думать, я боюсь, знай, кто сегодня резать тебе башка». Я не ответил, пошел полукругом. Дух тоже не стоял на месте и принялся двигаться по дуге в обратную сторону. «Меня звать Мухтар, я быть второй сын Юсуф», — протянул он холодно. «Что ж, теперь я знаю, кого нынче будет оплакивать твой отец», — ответил я ровным тоном. Мухтар скривился, показал большие зубы, даже зарычал, словно зверь, а потом пнул в меня песком и бросился в атаку. Глава 2. Я прикрылся предплечьем, чтобы песок не угодил мне в глаза. Мухтар же взмахнул длинным кинжалом, который больше походил на короткий меч. Он расчертил им в воздухе две линии, будто бы стараясь отогнать меня подальше. Я же совершенно спокойно отступил чуть-чуть назад. Не торопясь и внимательно наблюдая, я ждал момента, когда смогу вывести сына Юсуфа из строя одним только своевременным приемом. Видя мою невозмутимость, Мухтар тоже посерьезнел. Если до первой своей атаки он кривил страшные рожи и ревел, как животное, то теперь успокоился, сделался сосредоточенным и чутким. Душманинок, видимо, понял, с кем имеет дело, что ему не удастся меня просто напугать. «Чего шурави ждать?» – прошипел Мухтар. Я услышал в голосе молодого мужчины, которому, по моим впечатлениям, было не больше 23 лет, какие-то нотки сомнения, или даже страха. Мухтар пытался меня изучить, он был внимателен и чуток, а еще совершенно не понимал, почему молодой советский боец-пограничник его не боится, почему смело идет в рукопашную, хотя обычно и шурави, и душманы ее избегают. Непонимание рождало в душе душманинка сомнения, он ожидал какого-то подвоха, и это играло мне на руку. «Нападай», — подозвал я его, поманив пальцами. «Или ты трус?» Мухтар раскалился. Он стянул с головы куфию, намотал на кулак так, чтобы использовать полотно как средство отвлечения внимания. Руку с кинжалом же душман опустил низко и отвел чуть-чуть назад, спрятав за собственным корпусом. Надо же, мальчишка, видимо, нацелился драться насмерть. В следующий момент он кинулся, выбросил тяжелую от воды куфию, хлестким ударом перед собой, целя мне в лицо. Кинжал занес снизу, чтобы пропороть мне живот. От куфии я защитился предплечьем. Ткань намоталась на руку. На мгновение я увидел черное, ликующее лицо Мухтара, который решил, что все идет так, как он задумал. Однако спустя секунду лицо его переменило выражение. Оно сделалось удивленным. Все потому, что я предугадал удар кинжалом и поймал его правую вооруженную руку своей. Стиснул ее в предплечье. На несколько долгих секунд мы просто застыли друг напротив друга. Взгляды наши встретились. В том, что принадлежал Мухтару, стояло непонимание, а потом я дернул Мухтара на себя, нагнул его, изловчился и влепил свое колено душману в солнышко. Он согнулся, закашлялся. Отступив, но не выпуская руки Мухтара из своей крепкой хватки, я ударил еще раз, в то же место. Второго удара он уже не выдержал. Мухтар согнулся в три погибели, упал на четвереньки. Я спокойно подошел и пнул кинжал из-под руки молодого боевика. Мухтар тяжело, хрипло дышал, потом стал хрипеть и издавать такие звуки, будто бы его сейчас вырвет. Спустя мгновение, его действительно вырвало. Я подошел к нему сзади, схватил за волосы и заставил подняться на колени. Совершенно не способный сопротивляться, душман просто хрипловато дышал и отхаркивался густой слюной. Я похлопал ему по карманам. Оружия у духа не оказалось. «Шурави меня убивать!» — протянул сквозь зубы Мухтар. «Убивать?» — холодно спросил я и вздернул его голову. Приставил лезвие ножа к горлу. «Убить меня быстрее, Шурави!» «Я проигрывать!» Я стиснул зубы. На миг перед глазами возник образ лежащего на мокром песке Васи Уткина. Образ маленькой ранки на его смугловатой коже. Образ тонкой струйки крови, что сочится из нее, смываемая непрекращающимся дождем. Я крепко сжал рукоять штык-ножа. Почувствовал, как эмоции моего молодого тела бурлят, как кипят гормоны, как оно само подталкивает душу на то, чтобы прирезать этого человека, словно пса. Не сказав ни слова, я сильнее вцепился ему в волосы. Мухтар зажмурился. Когда я нажал острым лезвием ножа на его плоть, душман застонал. «Нет, не делать!» — вдруг взмолился он сломавшимся голосом. «Не делать это, Шурави!» — мне казалось, мрачным, низковатым голосом, которого сам не мог узнать, начал я: «Ты хочешь смерти?» «Нет, Шурави!» — Мухтар схватился за мою руку с ножом. «Не делать, Шурави! Я не умирать!» «О чем же ты думал, мальчишка, когда пошел убивать советских людей?» — холодно спросил я. «Когда пошел воевать, вести свой жалкий джихад против безбожников, просить, отец, давать что угодно. Если ты готов убивать, — продолжал я, — значит, должен быть готов умереть. Иначе ты трус, трус и подонок. Не надо!» — душман всхлипнул. «Не надо, Шурави, только и можешь, что храбриться, сукин сын. Таким, как ты, на земле нет места. Мир только лучше станет без вас, мерзких фанатиков». С каждым словом я чувствовал, как разум все сильнее скатывается в плен холодной ярости, как все больше и больше растет желание вспороть этому человеку горло. «Ты резал головы нашим?» — прошипел я. «Отвечай, сукин сын, резал или нет? Я не понимать, я плохо по русскому языку», — взмолился он. «Все ты понимаешь, падла, все ты прекрасно понимаешь, а значит, заслуживаешь прочувствовать ту боль, что испытали наши ребята. Прощайся с жизнью». Душман заплакал, когда я надавил ему на шею ножом и почувствовал на собственной руке теплую кровь этого человека. Однако вместе с этим я почувствовал и кое-что еще. Почувствовал, а потом и осознал, что излишне поддался эмоциям, что молодое тело на миг взяло верх над бывалой душою, что на несколько мгновений я превратился в того самого молодого Пашу Селихова, что оплакивал смерть брата, и был оттого невероятно жесток с врагами, а еще, невнимателен к друзьям. Усилием воли я подавил в себе этого человека, которым не был уже очень много лет, которого давно уже перерос, по сравнению с которым стал мудрее, уравновешеннее, хладнокровнее. И теперь у меня достаточно душевных сил, чтобы держать любые свои порывы в узде. С этими мыслями я отвел заточенный клинок штык-ножа от шеи Мухтара. Вместо этого одним метким тычком ударил его по затылку. Сын душманского главаря даже не успел одуматься, как уже оказался на земле без сознания. Сняв куфию с его руки, я быстро порезал ее на лоскуты, скатал получившейся веревкой, стал вязать руки душманинку. Пока я быстро работал над путами, увидел, как на том берегу заплясал желтоватый свет следовых фонарей. Это подкрепление подоспело к наряду, вступившему в бой с душманами. Теперь мне предстояло доставить пленного нарушителя границы на Шамабад. Но это еще не все. Главное, меня ждет серьезный разговор с Климом, а еще с Тараном. Когда я явился к Тарану, Клим уже был у него в канцелярии. Там же сидел и Пуганьков. Прапорщик Черепанов все еще находился на границе. «Садись, Селихов», — сказал Таран, оторвав взгляд от Клима, сидящего перед ним на стуле. На Вавилове просто не было лица. Он сидел белый, словно призрак. Его отсутствующий взгляд хоть и упирался в шефа, но будто бы просто проходил сквозь него, совершенно не замечая препятствий. С границы я прибыл всего полчаса назад. Вместе с нарядом Мартынова конвоировал пленного Мухтара на заставу. Таран отправил несколько поисковых групп обследовать участки, на которых случился стрелковый бой. И пусть духи не трогали системы и не собирались вторгаться на советскую территорию, ограничившись приграничной полосой, начальник решил перестраховаться. Доложив в отряд, он заверил командование, что помощь не требуется, а вторгшиеся нарушители границы уничтожены или захвачены в плен. Известным делом, на заставу выехал конвой, который должен был забрать Душманенко в отряд. Что же касательно Васи Уткина, боец был тяжелый. Стас с Салимом долго добирались на заставу, неся на себе могучее тело Уткина. Им повезло, наряд наткнулся на шишигу тревожки. Черепанов, что возглавлял группу, принял решение двигаться пешим порядком, а на машине транспортировать Васю. Шишига заехала на Шамабад только чтобы заправиться, и тут же, с заставы понеслась в отряд, где Васю уже ждал майор Громов, чтобы принять. Именно хирург будет решать, попытаться помочь Уткину на месте, или направить в госпиталь на вертолете. Сейчас оставалось надеяться только на Васино крепкое здоровье. И я верил, что Уткин меня не подведет. Когда я занял место на стуле, стоящем у стены, Таран снова посмотрел на Клима. «Продолжайте, рядовой Вавилов. От вас мне нужна вся последовательность событий, от и до. Опишите, как обстояли дела». Вавилов среагировал как-то заторможенно. Он сфокусировал на Таране взгляд. Проморгался. «Клим», — позвал Таран уже мягче. «Мне нужно отчитываться в отряд. Дайте мне минутку», — сглотнул Клим. «Дух чуть-чуть перевести, собраться с мыслями». «Ладно», — Таран вздохнул. «Глянул на меня, Селихов. Зачем вы хотели меня видеть? Если это по поводу ранения Уткина», — начал Пуганьков, сидевший справа от стола Тарана, за своим рабочим местом, — «то вы бы могли узнать все у дежурного по заставе. Не стоит отвлекать офицеров, когда на нашем участке творится такое. С чего вы взяли, что речь о Васе?» — спросил я холодно. Пуганьков приподнял бровь. «А разве нет? Я знаю, что вы, Селихов, с ним дружите». «Дружу. Но мы сделали для Васи все, что в наших силах. Теперь остается надеяться на врачей и его самого». Таран поджал губы, покивал. «Тогда зачем вы так настаивали поговорить с начальником заставы?» — заинтересованно спросил Пуганьков. Я глянул на Тарана, пристально заглянул ему в глаза. Таран нахмурился. «К счастью, мне не пришлось ничего объяснять шефу. Старлей понял все сам. Товарищ лейтенант», — обратился он к Пуганькову, — «понятное дело, у нас ЧП, но и служба тоже службой. Я пока что занят. Старшина тоже все еще в поисковой группе. Но кто-то должен ставить нарядом приказы на охрану границы». Пуганьков недоверчиво посмотрел на Тарана. «Товарищ старший лейтенант, вы уверены, что вам не нужна моя помощь?» «Уверен, не уверен, а наряды должны по-прежнему выходить на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик. Так что, будьте добры». «Есть», — сказал Пуганьков и встал. Потом, как-то нехотя, вышел из канцелярии. Почему-то наградил меня недобрым взглядом. Впрочем, в последнее время он смотрел подобным образом на многих молодых парней. Чуть ли не в каждом видел любовника своей Светланы. «Итак, Саша, чего ты хотел?» — спросил Таран. «У меня два вопроса. Первый касается Вавилова», — кивнул я на Клима. Услышав мои слова, Клим аж вздрогнул. Сутулив плечи, он медленно обернулся ко мне, уставился на меня ошарашенным взглядом. «Что за вопрос о Вавилове?» — потемнел лицом Таран. «Товарищ старший лейтенант, Клим знает, почему я пришел», — начал я. «Думаю, он сам должен вам все рассказать, а потом уже и я изложу свои мысли относительно всего этого дела». Таран перевел внимательный взгляд своих маленьких, но живых глаз с меня на Вавилова. «О чем говорит младший сержант Селихов, Клим? Что ты должен мне рассказать?» «Не бойся, Клим», — сказал я, — «ты еще не сделал ничего, что можно было бы расценить как предательство». «Предательство?» — Таран от изумления поднял брови. Мои слова подействовали на Клима как раз так, как я и хотел. Он не стал отпираться, не стал умалчивать. Он попытался оправдаться перед шефом, дать ему понять, что ни о каком предательстве тут речи не идет. Тогда Клим рассказал Тарану все. Он рассказал про Амину, которая, по словам Душмана, находится у них в плену, про его с ней встречу и про теплые чувства, что они испытывают друг к другу. Рассказал про отца, которого угрожали убить, если Клим не совершит то, что ему приказали. Рассказал о том, что от него требовали осуществить диверсию на заставе, а потом оставить свой пост. Только тогда духи отпустили бы его отца и Амину. В противном случае их ждала бы смерть. Они хотели, начал Клим, чтобы я вывел из строя управляющий блок системы, продолжал он, а затем поджег комнату связи и сигнализации. Только в таком случае папа и Амина остались бы в живых. Ты согласился? Нахмурился Таран. Моего согласия никто не спрашивал, товарищ старший лейтенант. Просто поставили перед фактом. Сделаю, они будут жить. А если нет, умрут. Выговорившись, Клим паник, опустил голову и плечи. Казалось, рассказав все, он просто иссяк, как иссякает солдатская фляга. Я знаю, что мой отец предпочел бы умереть, чем если бы его сын стал предателем. Товарищ старший лейтенант, что теперь со мной будет? Он посмотрел на Тарана. Вы доложите обо всей моей беде в отряд? Таран молчал. Он задумчиво сузил глаза, вглядываясь в никуда. Начальник заставы размышлял. Когда они попросили тебя совершить диверсию? Спросил я. Клим обернулся. Слабым, хрипловатым голосом ответил. Тот душман, что плохо говорил на русском. Он сказал, что я узнаю, когда придет время, а до этого должен держать язык за зубами. Клим выдохнул, с трудом сглотнул неприятный ком в горле и продолжил. Он сказал, если Шамабат не будет гореть в назначенный срок, мой отец и Амина умрут. Слова Клима подтверждают мои догадки, товарищ старший лейтенант, начал я. Догадки? Удивился Таран. На Шамабат готовится нападение, скорее всего, чисто с политическими целями. Духам нужно показать, что они способны биться с нами на равных. Не ответив, Таран задумчиво опустил взгляд. Раньше у нас были только косвенные факты, подтверждающие это, продолжал я, была записка, попытки переноса оружия на наш берег и душмания в кишлаке комар. Но прямо сейчас, в нашей бане сидит человек, который может дать самый прямой ответ на вопрос, готовится ли нападение на Шамабат или нет. Значит, Саша, говоришь, это один из сыновей Юсуфзы? Спросил Таран. Он назвался Мухтаром, покивал я. Ну тогда тут все предельно просто, пожал плечами шеф, особый отдел выбьет из него все, что тот знает, а потом наши попытаются обменять его на прапорщика Вавилова и девчонку, о которой ты говоришь, Клим. Кажется, от слов шефа Клим как-то просветлел, однако в следующее мгновение взгляд его снова сделался каким-то грустным. «А что будет со мной?» – спросил он. Мы с Тараном переглянулись. «Расскажешь все как есть», – сказал шеф, – «будешь настаивать на том, что отказался от предложения душманов. Я смогу это подтвердить. Доказательствами будет также то обстоятельство, что ты доложил обо всем мне сам, без чужого давления. Ничего плохого ты не совершил, Клим. Возможно, отсидишь на гауптвахте несколько суток, ну и получишь перевод». «Перевод?» – удивился Вавилов. «Да, на другой участок, где поспокойнее», – кивнул Таран. «Я бы даже скажу тебе, что, пожалуй, буду инициатором такого шага. Сам напишу на тебя рапорт. Однако пока это все только вилами по воде». Внезапно Клим перепугался, расширил глаза от страха и быстро затараторил. «Нет, так делать нельзя. Мне нельзя покидать Шамабат». «Почему?» – спросил я строго. Клим обернулся, глянул на меня. «Почему?» – задал такой же вопрос и Таран. «Потому. Потому что, духи сказали, что каждые 3 дня я должен оставлять им послание о том, что все идет по плану. Оставлять их надлежало в одном из уловленных мест. Если его переведут с заставы, заложников могут казнить», – сказал Таран. «Могли бы казнить, если бы не одно «но». Я улыбнулся. И Таран, и Вавилов оба уставились на меня. «У нас есть сын Юсуфзы, и теперь они не решатся трогать пленных. Кстати, мой второй вопрос касается именно Мухтара». Все в кабинете замолчали. Таран уставился на меня. Клим просто смотрел перед собой. «Товарищ старший лейтенант», — позвал я. «Какой вопрос у тебя о пленном душмане?» — спросил Таран. «Еще когда я конвоировал Мухтара, находящегося в полубессознательном состоянии, на Шамабат, мне в голову пришла одна интересная идея. Вернее, даже, в захваченном отпрыске Юсуфзы, который находится вот тут, у нас в руках, прямо на Шамабаде, я увидел возможность, попытаться сделать так, чтобы нападения на заставу и вовсе не было. Однако для этого нужно было. Товарищ старший лейтенант, начал я, разрешите поговорить с пленным, пока не прибыли офицеры особого отдела. Глава 3. Парни рассказывали, ты там один оказался, сказал Малюга, стоящий конвоем у зданица бани. Второй пограничник стрелок в звании ефрейтора, звали которого Владиком, поплевал на бычок сигареты, кинул окурок себе под сапоги и, Вдобавок, растоптал, что, и правда рассказывали, ухмыльнулся я. «Ну, мне тоже», — добавил Владик. «Витя Мартын говорил, когда они сцепились с духами у красных камней, решили, что будут там до ишачьей Пасхи сидеть, ждать подмоги. Ничего ж не видать, темень. Когда дали ракету», — продолжил Малюга, утирая засопливившийся нос, «Витя решил, пришло подкрепление, а потом говорит, душманы кинулись к реке, чужие выстрелы загремели, и духи стали падать один за другим мертвые. Димка Синицын был с Витей», — добавил Влад, рассказывал, что решил, будто на подмогу пришло целое отделение. «Ну», — покивал Малюга, «а потом оказалось, что это никакое не отделение, а один только Сашка Селихов к душманам подполз, и давай им на орехи раздавать. Расскажи, Сашка, как это у тебя так ловко все вышло?» С любопытством в голосе спросил Владик. «Как ты решился в одиночку на врага напасть? Это ж, считай, как самоубийство могло получиться?» Ответить я не успел. Со скрипом отворилась дверь предбанника. Наружу, пригнув голову и придерживая фуражку, вышел Таран. Приблизившись к нам, он внимательно заглянул мне в глаза. «Думаешь, мысль твоя сработает?» — спросил он холодно. «Вы ведь тоже, товарищ старший лейтенант, считаете, что нам подвернулся пленник, которого очень удачно можно будет обменять на прапорщика Вавилова? Так ведь? Я бы так и сделал, на месте командования», — Таран пожал плечами, — «но я ж не могу в голову начальству заглянуть. Я рассуждаю так, начал я, раньше у духов был пленный, которого мы хотели получить назад. У нас же с их стороны, только такой, что им и не нужен. Да мы и сами его отдать не можем, по понятным причинам». Поняв, что речь идет о брате Тарана Сергея, шеф помрачнел лицом. Черты его стали жестче, а желваки принялись переваливаться под скулами. «Это был отличный вариант для Юсуфзы затягивать переговоры», — продолжил я, не поведя и бровью, — «и в то же время подготовиться к нападению на заставу». «Какому нападению?» — удивился Малюга, стоявший за спиной Тарана. «Разговорчики», — обернулся к нему шеф. «Виноват. А теперь мы находимся в таких условиях», — продолжал я, — «что обеим сторонам хотелось бы вернуть пленных. Это я понимаю», — Таран кивнул. «Ну и что? А то, что теперь у нас есть рычаг давления на Юсуфзу. Если просить за целого его сына не только прапорщика, но и девушку, у них не останется никаких других возможностей навредить нам, кроме как устроить самоубийственную атаку на заставу. Причем такую, о которой мы будем знать. Тогда не придется жертвовать ни Климом Вавиловым, ни девчонкой. Ты все же считаешь, что атака будет?» — задумался Таран. «Вы говорили с Мухтаром?» — спросил я, перекинулся парой слов. «Я вытяну из него подтверждение моим догадкам», — сказал я, — «а потом этим же займутся еще и особисты. Я уверен, начальство быстро сообразит, что к чему. Если даже у кого-то из штаба округа или отряда все еще и остались сомнения, то теперь их не будет». Таран молчал, ждал, что я скажу. «Я постараюсь не допросить его, а поговорить», — дополнил я. «А чем?» — удивился Таран. «Подготовка душманов к нападению проваливается этап за этапом», — сказал я. «Они это понимают, но, подчиняясь слепой вере, отрицают. Я хочу это поправить. Хочу, чтобы душман это понял, а когда вернется домой, передал своему отцу. А он захочет тебя слушать?» — с сомнением в голосе спросил начальник заставы. «Я его заставлю», — улыбнулся я. Таран нахмурился. «Не волнуйтесь, без рукоприкладства. МДА, Саша, откуда у тебя в голове такие идеи берутся? И это, по-твоему, сработает?» — вздохнул Таран. «Возможно, это их все же остановит. Ну а если они действительно решатся на атаку, то быстро поймут, что средний сын Юсуфзы Мухтар был прав, и не станут сражаться слишком уж упорно», — продолжал я. «А они поймут это, ведь уже потеряли все козыри, что у них были. Последним оставался эффект неожиданности. Это что-то вроде психологической войны», — подумалось Тарану. «Психологическая накачка противника на поражение, можно сказать и так», — я кивнул. «Ну что ж, пробуй», — старший лейтенант глянул на наручные часы. «Только постарайся успеть за 15 минут. Офицеры особого отдела скоро будут здесь. Не хотелось бы объясняться еще и с ними, если они увидят тебя беседующим с задержанным». «Хорошо, но у меня еще есть одна просьба». Таран вопросительно приподнял бровь. «Попросите Алима Канджиева мне помочь. Мухтар плохо знает русский язык, а мне надо, чтобы он понял каждое мое слово». Шеф хмыкнул. «Хорошо, сейчас его пришлю». Таран хотел было уже уйти, но замер, позвал меня. «Знаешь, Саша, если бы я от какого другого сержанта услышал то же самое, что от тебя, решил бы, что он бредит просто. Но учитывая твои прошлые заслуги...» Начальник заставы отвел глаза, вздохнул, а потом продолжил. «Но учитывая твои прошлые заслуги, Саша, я тебе верю. Вот глянешь тебе в глаза, и сразу, кажется, будто ты знаешь больше, чем говоришь. Пришлите Алима, пожалуйста», ответил я с улыбкой. «Время не ждет». В бане было прохладно. В выделанной сухой древесиной парилке стоял сухой смоленистый запах. На длинной лавке у стены сидел связанный по рукам Мухтар. Пограничники сняли с него буквально все лишнее, чем сын главаря банды мог бы воспользоваться для побега. Отобрали военную куртку защитного цвета, куфию, кушак, которым он подпоясал свою длинную рубаху, даже жилетку. Да что там говорить, вытащили шнурки из ботинок. Сейчас этот молодой мужчина сидел в одних только все еще влажных после купания в пиндже шароварах и рубахе. Язычки его крепких армейских ботинок, скорее всего, импортного производства, безвольно оттопырились вперед, ослабшие берцы торчали в стороны. Всклокоченный, с грязной и мокрой бородой, он наградил Алима суровым взглядом, когда Канджиев вошел первым. А вот когда вслед за ним в парную зашел я, в глазах Мухтара блеснул страх. Потом он сменился явным стыдом. Духу было стыдно за наш с ним рукопашный бой на берегу реки. Тем не менее Мухтар попытался скрыть эти эмоции, а потому вновь сделал очень бесстрастное лицо. Взгляд сына главаря Душманов стал отстраненным. Эмоции эти было крайне сложно уловить. Слишком уж мимолетно Мухтар их показал. Но главное, показал. Именно на них я и хотел сыграть, чтобы добиться своей цели. «Ну привет, Мухтар», сказал я. «Узнаешь?» Мальчишка молчал. Он уставился в одну точку, сделав вид, что нас с Алимом нет в бане. Я пожал плечами. «Ну что ж, видимо, сначала парня придется разговорить». Пройдя глубже в помещение и заняв лавку напротив Душманенко, я сел, уперся кулаком в бедро, другим подпер подбородок. Алим сесть не решился. Чуткий и внимательный, словно сторожевой пес, он остался стоять, не сводя колкого взгляда с Мухтара. «Алим, глянул на меня Канджиев. «Я буду говорить, а ты переводи. Этот умеет изъясняться на русском, но слабо. Боюсь, может что-нибудь не так понять». Не ответив, Алим кивнул. «Ну как тебе тут дышится, Мухтар?» — спросил я очень сухим, очень неприятным тоном прокурора-обвинителя. «Хорошо ли себя чувствуешь?» Мухтар снова не отреагировал. Монотонно моргая, он продолжал сверлить взглядом пол перед собой. И хотя он делал вид, будто не слышит или не понимает меня, а Канджиев переводил каждое мое слово, я видел, как от одного только моего голоса у молодого душмана едва заметно подергивается века. «Знаешь, что я хочу сказать?» — продолжил я. «Жаль, что ты не решился принять смерть там, на берегу Пинджа». Мухтар на миг поджал губы. Он сделал этот мимический жест сразу после того, как прозвучали мои слова. Он прекрасно понимал меня. «Ты бы мог погибнуть с честью, как настоящий воин», — пожал я плечами. «Однако, струсил. Теперь твои отец и братья не встретят тебя, как это у вас там говорится, по правую руку Аллаха». Мухтар раздул ноздри, выдохнул. «Я знаю, что замыслил твой отец», — продолжал я. «Знаю, что вы хотели перебросить оружие на этот берег Пинджа, чтобы взять его с собой в бой, когда придет время. Знаю, что на Белой скале, у кишлака Камар, ваши люди должны были организовать артиллерийскую позицию. Ни то, ни другое у вас не вышло». Душман все еще молчал. Однако я заметил, как побелели костяшки его пальцев, когда он стиснул кулаки. «А еще знаю, что 13 мая вы собираетесь напасть на заставу». Тут я попал в точку, ведь Мухтар внезапно вздрогнул и заглянул мне в глаза. «Да, знаю», — продолжил я. «Это тебя удивляет? Ты и твой народ умирать, безбожник», — показав большие, кривоватые зубы и неприятно растягивая слова, проговорил Мухтар. «Пока что умирать только твой народ», — я пожал плечами. «Джихад, ничего не поделать». «Да, ну что ж, ты бы мог к ним присоединиться и стать мучеником, если бы у тебя хватило духу принять смерть от моей руки. Однако ты не смог, и теперь в глазах твоих людей ты останешься лишь трусом». Мухтар хмыкнул, делая вид, что ему все равно. Однако я прочитал в его глазах то, на что и рассчитывал. В них туманной дымкой колебалось беспокойство. «Твой отец и твои братья придут на советскую землю в середине мая», — продолжил я. «Здесь их будут уже ждать шурави, и тогда погибнут много маджахеддин. много будут схвачены. А знаешь, что в этот момент будешь делать ты? Шурави может говорить, что хочет, подался вперед Мухтар. А ты будешь сидеть за решеткой и жалеть, что у тебя не хватило духу умереть в нашем с тобой бою. У Шурави в рот гнилой язык, бросил Мухтар уже раздражительнее. И ты, сын лидера, будешь понимать, что твои люди отправились к Аллаху, невозмутимо продолжал я. Молчать, протянул сквозь зубы сын Юсуфзы, а ты остался здесь из-за собственной трусости, из-за того, что не решился принять достойную смерть в бою. Все будут знать Мухтара, сына Захитхана Юсуфзы, как простого труса, что сидел в застенках, пока его отец и братья гибли под Шамабадом. «Молчать!» — крикнул Мухтар и вскочил с лавки. Я тоже резко поднялся. Алим подступил к нему на шаг. Мухтар глубоко дышал, скалился, словно зверь, и смотрел на меня, не отрывая полных злобы глаз. Однако кинуться в драку явно боялся. Слишком яркими были воспоминания о том, как я победил его на берегу реки. «Но ты еще жив!» — продолжил я холодно. «Жив!» «Потому что в тебе взыграл страх, а еще здравый смысл. Он же, этот здравый смысл, может спасти твоих людей. И тогда ты уже не будешь трусом. Ты будешь человеком, кто сохранил жизни своих маджахеддин. Не дал потратить их просто так». Я говорил, а Алим торопливо дублировал мои слова на пушту. Мухтар слушал внимательно. Внезапно он отвел взгляд. «Они пойдут на заставу боем», — продолжил я. «Пойдут и все бесславно погибнут. Мы знаем каждый их шаг, однако у тебя все еще есть возможность с честью выйти из этого боя, спасти души своих людей, и мы, Шурави, поможем тебе в этом». Проговорив эти слова, я просто пошел на выход. Краем глаза заметил, как Мухтар проводил меня взглядом. «Шурави могут только убивать», — протянул Мухтар, — «вы прийти на нашу землю, вы ставить на ней свои правила, вы оскорблять, как мы живем». Я замер, обернулся. Совершенно наобум бросил. «За то время, что люди твоего отца воюют с нами, погиб один пограничник. Сколько погибло людей твоего отца? Сколько раз твои братцы были на волосок от смерти?» Дослушав перевод Алима, Мухтар сузил глаза, сморщил нос, словно оскалившийся пес. «Сейчас, здесь, мы защищаем свою землю», — продолжил я, — «а вы на нее нападаете. Вы воюете на нашей территории. Сейчас вы, никакие не защитники своей земли. И теперь скажи мне, Мухтар, кто гонит твоих людей под советские пули? Твой отец? Сомневаюсь, ведь с каждым погибшим он становится только слабее. Тогда кто?» Мухтар вдруг опустил взгляд, сел на лавку и свесил голову, оперев ее на кулаки связанных рук. «Подумай, кто твой враг на самом деле, Мухтар», — сказал я и отправился на выход из бани. «Шурави», — внезапно позвал пленный душман. Я замер на месте, обернулся, дверь в парную приоткрылся. К нам заглянул Малюга. «Саша», — проговорил он вполголоса, — «Шухер». «Тихо», — невозмутимо ответил я. «Особисты». «Тихо». Удивленный Малюга несколько мгновений таращился на меня, а потом исчез за дверью. Я глянул на Мухтара. «Что ты хотел сказать?» «Мой отец много говорит с американец», — проговорил Мухтар. Я молчал, ожидая, пока он закончит. Алим медленно переводил напряженный взгляд от меня к задержанному душману. «Алла да, Абба, я думать, американец управляет». «Думать, отец, беда», — продолжал сын Юсуфзы, Наби Имран, «думать, американец помогать убивать Шурави». «Ты знаешь имя американца?» — спросил я. «Да, как это правильно сказать?» «Стон, его звать Стон, американец давать песи», — замялся парень, «то есть, как это по-русски, а деньги, еще давать оружие». Прятавший все это время от меня взгляд душман поднял глаза, уставился прямо на меня и добавил: «Взамен требовать, чтобы на границе быть война, ты можешь закончить войну, по крайней мере на нашем участке, а можешь ждать весть о смерти своего отца и братьев, выбирай». Внезапно после моих слов глаза парня заблестели, в лице его читалось настоящее отчаяние, а еще страх. Тогда я просто вышел из парной в предбанник, и совсем не удивился, когда наткнулся на внимательный взгляд Рюмшина, стоящего там, прямо передо мной. Глава 4. «Итак, товарищ старший лейтенант», — прищурившись начал Шарипов, — «я бы хотел получить от вас объяснение». В канцелярию набилась куча народу. Особисты стояли по правую руку от сидящего за своим столом Тарана. В уголке, на своем рабочем месте, с перепуганным лицом сидел Пуганьков. Мы с Алимом стояли смирно посреди комнаты. Нарушитель границы буянил, очень будничным спокойным тоном начал Таран и пожал плечами: «Вот я и отправил двух бойцов его утихомирить». Особисты переглянулись. Рюмшин сузил внимательные глаза, посмотрел на Тарана очень недоверчиво, лицо Шарипова, при этом, оставалось совершенно бесстрастным. Так что, я не вижу ничего крамольного в том, что бойцы находились в бане вместе с задержанным, когда вы туда прибыли, товарищ капитан, продолжил Таран. Знаешь, Толя, вздохнул Шарипов, в любой другой ситуации я бы тебе поверил, но сейчас извини, не поверю. Это почему же? Приподнял бровь Таран вопросительно. Все очень просто, Шарипов кивнул на меня, рядом с нарушителем государственной границы, опознанным, как сын Захитхана Юсуфзы, терся не кто-нибудь, а Селихов. А если где-то трется Селихов, подхватил Рюмшин, это неспроста. Уж что-что, а такую науку я уже успел усвоить. А чем вам не угодил младший сержант Селихов? Спросил Таран суховатым тоном. Да, собственно говоря, начал Шарипов, пожимая плечами. Однако капитан не успел договорить. Все потому, что в разговор сразу вклинился нетерпеливый Рюмшин. Да тем, что он демонстрирует поразительное любопытство в вопросах, которые не должны его интересовать. Шарипов наградил коллегу раздраженным взглядом, но промолчал. Вместо ответа ему, он обратился к Тарану. «Толя, объяснись, пожалуйста, чего вы затеяли?» «Товарищ старший лейтенант», — заговорил я, приковав к себе всеобщее внимание, «разрешите обратиться к товарищу капитану Шарипову». «Разрешаю», — сказал Таран. «Товарищ капитан, я лично задержал этого нарушителя границы. Как вы знаете, он представился Мухтаром, одним из сыновей Захитхана Юсуфзы. Я открыто рассказал особистам о том, что, по моему мнению, в скором времени на заставу будет совершено нападение, что мои слова подтвердит сын Юсуфзы. Офицерам особого отдела было известно о том, что произошло сегодня вечером, о том, что душманы пытались захватить пограничный наряд. Они хотели шантажировать Вавилова смертью его отца, продолжал я, чтобы тот совершил на Шамабаде диверсию. Особисты слушали внимательно. Шарипов даже взял себе стул. Вслед за ним на другой присел Ирюмшин. Однако Вавилов отказался, закончил я. Тем не менее душманы все еще ждут от него решительных действий, подхватил Таран. «О чем вы говорите?» Удивился Рюмшин. «Что все это значит?» «Допросите Мухтара и вы все поймете», сказал я. «Поймете, почему они перешли Пяндж сегодня? Почему затягивают переговоры об обмене прапорщика Вавилова?» Оба особиста спокойно слушали. Они были внимательны и не перебивали. Не перебивал даже вечно говорливый Рюмшин. Когда я закончил, Шарипов задумался. Потом глянул на Тарана. «Толя, прикажи явиться Вавилову», — сказал он. Таран приказал. Вавилов пришел через несколько минут. К удивлению всех присутствующих, нас с Салимом не попросили на выход. Шарипов стал задавать Климу вопросы о той девушке, с которой он виделся. «Как ее звали?» — спросил он наконец. «Фамилии я не знаю, товарищ капитан», — пожал плечами Клим, вставший рядом с нами посреди канцелярии, но она назвалась Аминой. Услышав это имя, оба особиста явно напряглись, стали странно переглядываться. Шарипов поджал губы. «От тебя требовали совершить диверсию взамен на то, что ее и твоего отца оставит в живых», — мрачно спросил Шарипов. «Так точно», — на выдохе ответил Клим. «Товарищ старший лейтенант», — сказал я, — «разрешите обратиться к товарищу капитану Шарипову». Таран кивнул. «Разрешаю. Если ты, Селихов, хочешь спросить о том, кто же такая эта девушка, то я не могу ответить тебе прямо», — опередил мой вопрос Шарипов. «Однако она замешана в том деле, которое мы с тобой, Нарывом и товарищем старшим лейтенантом не так давно обсуждали. Она явно непростой гражданский человек», — невозмутимо сказал я, покачав головой, «и сейчас мне этого достаточно». «В общем и целом», — вздохнул Шарипов, «когда мы покончили с разговорами, хочу тебе сказать, Саша, что ход мыслей у тебя на удивление правильный». «Что удивительно», — немного скрипуче проговорил Рюмшин, перебив Хакима. Особист холодно посмотрел на Рюмшина. Я вздохнул. «Товарищ капитан, неужели вы все еще в обиде на меня за то, что я обвел вас вокруг пальца? Ну тогда, с собакой». «Еще чего», — зло хмыкнул Рюмшин, «больно много чести обижаться на солдата. А чего же вы тогда исходите желчью?» Пожал я плечами. «Селихов, это лишнее, без энтузиазма и скорее ради приличия», — пожурил меня Таран. «Тогда при всем уважении», — продолжил я, «попридержите свои глупые комментарии при себе, они не к месту. Как разговариваете со старшим по званию, Селихов?» — возмущенно подпрыгнул Рюмшин. «Валя, сядь», — бесстрастно сказал ему Шарипов. «Да ты посмотри, как он со мной разговаривает. Зазнался совсем со своими медальками. Про всякую субординацию позабыл. Я правильно понимаю, что медальками вы обозвали, например, медаль за отвагу. Холодно проговорил я. Скажите, никто из ваших родственников такой медальки, случаем, не носит? Скажем, ваш отец, их заслуги вы тоже решили принизить? С каждым моим словом тон мой становился все более холодным и колким, словно битое стекло. Ты зазнаешься, боец, очень мрачно и даже зловеще протянул Рюмшин. Я, договорить он не успел. Шарипов встал и перебил его. Валентин, выйдем на пару слов. Рюмшин даже вздрогнул от внезапных слов капитана Шарипова. Немного удивленно уставился на него снизу вверх. Ну давай выйдем. Прошу нас извинить, вежливо сказал капитан Шарипов шефу, и особисты вышли. Не было их несколько минут. Думаешь, ты правильно сделал, что все им рассказал? Шепнул мне Алим, все еще стоявшие рядом. А вдруг они станут искать в действиях Клима преступный умысел? Они и так все узнали бы от Мухтара. Лучше рассказать самим. Это вызовет у них больше доверия. Раз уж нам нечего скрывать, значит, злого умысла не было с самого начала. Если надо, пусть меня задержат и судят. Внезапно вклинился Клим, опустивший остекленевший взгляд к полу. Если я виноват, пусть сажают в тюрьму. Мы с Тараном переглянулись. Я положил Вавилову руку на плечо. Не дрейфь, Клим, и твой отец, и Амина, в конце концов, будут в безопасности. Откуда ты знаешь? Недоверчиво и с какой-то горечью в голосе спросил Клим. Я тебе обещаю. В этот момент в канцелярию вернулся особист Шарипов. Он пришел один. Видя это, я глянул в окно, ведущее во двор заставы. Увидел злого, как голодный пес, Рюмшина, торопливо шедшего куда-то в сторону бани. Капитан Рюмшин займется другими, не менее важными делами, прочистив горло, сказал Шарипов. На чем мы остановились? Ах да, особист глянул на меня холодным и безэмоциональным взглядом. Хочу сказать, Саша, что считаю ход твоих мыслей верным. Поделюсь твоими соображениями с начальством. Конечно, преподнести их мне придется, как свои. Мухтар, действительно шанс вернуть старшего прапорщика Вавилова из плена. Твои догадки относительно нападения на Шамабад мы проверим. Если они окажутся верны, я сделаю все, чтобы в отряде приняли меры. Шарипов помолчал, обвел всех присутствующих в канцелярии суровым взглядом. Продолжил. Было бы очень неплохо, если сведения, которые ты, Саша, выяснил у Мухтара, окажутся правдой. Если в банде Юсуфзай правда раскол. Особист вздохнул. Ладно, служба не ждет. Всем спасибо и доброй ночи. Мне пора. С этими словами он было пошел на выход, но вдруг остановился по мою левую руку. Шепнул. Разреши тебя на пару слов, Саша. Выйдем на улицу. Когда мы покинули здание заставы, Шарипов направился к бане. По дороге закурил. Я шел рядом. Саша, вздохнул особист. У меня к тебе вот какой вопрос. Я правильно тебя понимаю, что сын Юсуфзай упоминал имя какого-то американца? Да, как он его назвал? Стоун. Хотя, я полагаю, правильно будет Стоун. Шарипов остановился, покивал. Вот значит как. Очень интересно. Спасибо. С каждым твоим словом, у меня к Мухтару появляется все больше и больше вопросов. А у меня есть вопрос к вам, сказал я. Задавай, Саша. Шарипов пожал широкими, но немного покатыми плечами. «Кто такая эта Амина?» – спросил я. «И, если уж она так важна, знают ли духи о ее важности, как вы думаете?» «Это уже целых три вопроса», – Шарипов показал в улыбке золотую коронку на зубах. «И я бы был благодарен, если бы вы ответили на все». «На все не могу, Саша», – вздохнул особист. Потом он бросил свой взгляд к бане. Караул стоял на своем месте. Дверь в предбанник распахнули настежь. Видимо, внутри хозяйничал Рюмшин. Но кое-что, все же расскажу, докончил Шарипов, заглядывая мне в глаза. Мост через пограничную реку Пянш тянулся с нашей стороны к берегу сопредельного государства. Бетонный, низкий и не очень широкий, он, тем не менее, был под постоянной охраной. По крайней мере, с нашей стороны. Здесь, на его советской стороне стояли пограничные будки, шлагбаумы и тянулась система. Въезд перекрывали тяжелые железные ворота с колючей проволокой. Мост находился в самом конце правого фланга, едва не на стыке с участком наших соседей с заставы Херманджоу. На мосту всегда дежурил наряд часовой у шлагбаума, состоявший сначала из двух, а теперь из трех-четырех человек. С афганской же стороны все было печальнее. Там остались заброшенные строения небольшого пограничного поста. Пустовали они уже давно, с момента, Когда одной ночью духи обстреляли пост из автоматов, зеленые, в свою очередь, не оказали им никакого сопротивления. Более того, наутро выяснилось, что на посту нет ни души. С тех пор правительственные войска так и не добрались до своего пограничного поста. Случилось это еще до моего назначения на Шамабад. Однако слухи о посте зеленых иной раз обсуждали даже сейчас. Особенно они оживились после подрыва другого пограничного поста правительственных войск, того самого, на левом фланге, в мой первый день на заставе. Пограничники поговаривали, что пост у моста пустовал к утру, потому что духи проникли туда ночью и захватили всех зеленых. Другие ребята считали, что зеленые просто ушли к душманам. Ведь, как известно, пока один брат служит в правительственной армии, другой прячется в горах, воюя с шурави. У меня самого по этому поводу не было какого-то мнения. В конце концов, сегодня мне было совершенно безразлично, куда делись афганские пограничники с поста на том берегу. Все потому, что сегодня проходил второй обмен пленными. И на этот раз я в нем участвовал. Таран тоже присутствовал на нем лично. Я и еще группа бойцов с Шамабада обеспечивали конвой во время обмена. Среди нас были Канджиев, Мартынов, Ваня Белоус и Нарыв со своими собаками. Были Стас Олейников и Дима Синицын, а также еще несколько бойцов. Из отряда приехало стрелковое отделение резервной заставы на БТР-70. Бронированная машина грозно урчала двигателем на пограничной тропе, за системой. Ее мощный пулемет КПВТ, ствол которого рос из вращающейся башенки в передней части бронетранспортера, при необходимости мог обеспечить серьезную огневую поддержку и просто смешать с землей любого, кто вздумает открыть огонь по нам с того берега. УАЗик привез на штаба майора Филипенко. Майор должен был руководить обменом пленными. Машина прошла сквозь распахнутые ворота системы, миновала поднятый шлагбаум, подъезжая к мосту. Мы уже ждали их у переправы. Афганская сторона моста тоже давно уже не пустовала. В назначенное время там появился отряд конных примерно из 20 человек. Пестрая, разномастная группа душманов застыла с той стороны. Кони их волновались, притаптывали непослушными копытами. Когда Филипенко вышел из машины, задние двери УАЗика распахнулись. Я увидел, как какие-то лейтенант с сержантом вывели из УАЗика скованного наручниками Мухтара. Одетому в свои шаровары и рубаху, ему накинули на плечи старенький китель защитного цвета без каких-либо опознавательных знаков. «Клима что-то не взяли», — шепнул мне Стас, таращась на Мухтара, которого повели к мосту. Парень шел с совершенно каменным лицом и отсутствующим взглядом. Тем не менее выглядел он опрятным, и, казалось бы, даже поднабрал в плену. Во всяком случае, его смуглые щеки заметно округлились. «Правильно сделали», — сказал я. Таран распорядился не брать, слишком уж Клим расклеился. «Его бы домой отправить», — вздохнул Алим. «Домой не положено», — жестко заметил ему Мартынов. «Хай переводит, где попроще служить». Тем временем Мухтара подвели к нам, занявшим свои места по обе стороны въезда на мост. Мы со Стасом, Мартыновым и Канджиевым как раз стояли у пограничной будки. Майор подозвал Тарана, а потом глянул на часы. Приказал начинать. «Селихов, Мартынов», обернулся к нам Таран, «Олейников, Канджиев, за мной шагом марш». Наша делегация построилась и двинулась по мосту. Невысокий, он пробегал над совсем мелким в этих местах пинджем. Если постараться, совершенно просто было спрыгнуть с моста в речку. Труда бы это не составило. Всего пару движений, и вот ты уже по пояс в воде. Да и забраться обратно, при определенной сноровке, было возможно. Настолько низко этот мост висел над рекой. Тем временем с той стороны бандиты Юсуф заспешились и отправились к нам навстречу. Около десятка человек, одетых кто как и вооруженных чем Бог послал, двинулись к советской стороне. Наши офицеры, шедшие чуть впереди нас, о чем-то зашептались. «А где пленный? Где старший прапорщик Вавилов?» — спросил Стас, вглядываясь в ряд душманов, топавших к нам. «Среди конных я их не видел. Могли замаскировать», — сказал я. «Могли», — задумчиво кивнул Мартынов. «Но для чего? А девчонка? Они привели девчонку», — не унимался Стас. «Ни Амины, ни старшего прапорщика мы не видели. Мы не знали подробностей передачи, не знали, о чем именно договорилась с Юсуфзой начальство. Однако, если передачу все же начали, значит, ее исход удовлетворил обе стороны. К слову, после того, что рассказал мне Хаким Шарипов в день, когда я задержал сына Юсуфзы, я серьезно засомневался в том, что передача пройдет так, как мы с Тараном видели ее изначально. Стало ясно, что ситуация сложнее, чем я мог думать. Стало ясно, что предпринятых мной усилий будет недостаточно, чтобы получить тот исход, которого я ожидаю. В общем, еще придется поднапрячься. Когда мы с душманами сошлись примерно на середине моста, передача началась. С их стороны я даже кое-кого узнал. Это был Аллах Дат, с которым мы виделись не так уж и давно. Одетый в странного вида военную форму одежды камуфляжной расцветки, он носил на груди полный рожков разгрузочный жилет чайком китайского производства. Аллах Дат тут же узнал и меня. Он одарил меня холодным, очень угрожающим взглядом своих черных глаз. Я легко выдержал его, ухмыльнулся в ответ, и тогда старший сын Юсуф заглянул на своего брата, поджал губы. До этого момента я никогда не видел самого Юсуфзу, а сейчас готов биться об заклад, возглавлял их группу именно он. Это был высокий мужчина с пышной и густой окладистой бородой. Он носил одежду, напоминающую ту, в которой пришел Аллах Дат. Такая же разгрузка украшала его грудь, да только вместо армейского ремня, талию мужчина, возрастом примерно под 50, обмотал светлым кушаком, за которым держал большой изогнутый нож. На голове Юсуф заносил челму богатой ткани, концом которой, словно шарфом, закрыл шею. Глаза от солнца он защитил узкими солнцезащитными очками. За его спиной стояли вооруженные бандиты. Однако был среди них один человек, который совершенно не походил на боевика. Полноватый мужчина в длинной рубахе и скромной жилетке, расстегнутый на объемном животе, тихо стоял у левого плеча Юсуфзы. Кругленькие очки, которые носил он на большом и обрюзгшем короткобородом лице, казались на фоне него еще меньше, чем были на самом деле. «Захитхан Юсуфза приветствует вас», — сказал полный мужчина очень мягким высоковатым голосом. Забавно, что мужчина говорил на русском почти без акцента. «И вам здравия желаю», — ответил кисловато майор Филипенко. «Если вы не сочтете это недостойным, пред началом обмена Захитхан хотел бы передать вам небольшой подарок», — проговорил полноватый мужчина и поклонился. Офицеры переглянулись. «Покажите прапорщика Вавилова, остальное подождет», — ответил майор. «Вавилова», — шепнул мне Стас, — «а как же девчонка, как же Амина?» «Тихо», — ответил я, сосредоточенно наблюдая за душманами. Полный мужчина что-то сказал Юсуфзе, тот кивнул, проговорил несколько коротких, резких, словно собачий лай, слов на пушту. Душманы расступились. Один из них вышел вперед, вывел отца Вавилова, все это время стоящего где-то за спинами духов.